Глава шестая, повествующая о посвящении Гармахиса, о явленных ему видениях, о пребывании в городе, который находится в царстве мертвых, об откровениях Исиды, вестницы непостижимого. Безмолвно вступили мы в святилище Исиды. Зал был темен и пуст. Дрожащий огонек светильника тускло освещал рельефы на стенах, бесчисленные изображения небесной матери Исиды, кормящей грудью младенца Гора. Жрец затворил двери и запер их. «В последний раз вопрошаю тебя», — произнес он, — «воистину ли ты готов, Гармахис?» «Воистину», — ответил я, — «воистину готов». Больше он ничего не сказал. Он лишь воздел к небу руки в молитве, потом отвел меня в центр святилища и, быстро дунув на светильник, погасил пламя. «Смотри же, о Гармахис!» — воскликнул он, и голос его отозвался гулким эхом в мрачном зале. Я стал всматриваться в темноту, но ничего не увидел. Однако из ниши высоко в стене, где скрытый от взоров находится священный символ богини, лицезреть который дозволено лишь избранным, послышались звуки, словно бы кто-то играл на систре. Систр — музыкальный инструмент, связанный с культом Исиды, представляет собой изогнутую пластину с металлическими язычками разной длины. Их форме придается мистический смысл. Примечание автора. Я слушал мелодичные переливы, пораженные благоговейным ужасом, и вдруг, о чудо, увидел самый символ, очертания которого как бы горели в плотной черноте. Он парил надо мной, и из него лился нежный перезвон. Потом символ повернулся, и я ясно увидел вырезанное на одной стороне пластины лицо благотворящей матери Исиды, которая воплощает вечное рождение жизни, а на другой стороне лицо ее небесной сестры Нефтиды, которая олицетворяет возвращение всего рожденного в смерть. Ее небесной сестры Нефтиды. Богиня Нефтида считалась сестрой Исиды и женой Сетха. Первоначально была богиней мира мертвых. Примечание редакции. Пластина медленно изгибалась и раскачивалась надо мной, как будто высоко в воздухе танцевало мистическое существо. Но вот огонь, очерчивающий контуры символа, погас, треньканье смолкло, и тут дальний конец зала ярко озарился, и в этом ослепительном свете передо мной стали одна за другой разворачиваться удивительные картины. Я увидел древний Нил, несущий свои воды через пустыни к морю. На его берегах не было людей, не было ни одного возделанного поля, не было храмов, воздвигнутых в честь богов. Только вольные птицы безмятежно плавали по зеркальной поверхности Сихора, да странные чудища плюхались с берегов в воду и неуклюже барахтались, поднимая тучи брызг. Над Ливийской пустыней величественно опускалось к горизонту солнце, окрашивая реку в кроваво-красный свет. В безмолвное небо возносились горы, но ни в горах, ни в пустыне, ни на реке не чувствовалось присутствия человека. И тогда я понял, что вижу мир таким, каков он был до появления людей. И душу мне пронзило одиночество этого мира. Видение исчезло, на его месте появилось другое. Снова я увидел берега Сихора, и на них стаи волосатых существ, больше похожие на обезьян, чем на людей. Они дрались и убивали друг друга. Пылали подожженные тростниковые хижины. Мародеры тащили из них пожитки своих врагов. Вольные птицы в испуге поднялись в воздух и улетели. Эти существа крали, зверствовали, грабили, истребляли друг друга, раскалывали детям головы каменным топором, так что разлетались мозги. И хотя жрец ничего не объяснял мне, я понял, что вижу человека таким, каким он был десятки тысяч лет назад, когда лишь появился на земле. Вот возникла новая картина. Снова передо мной были берега Сихора, но теперь на них стояли города, прекрасные, как в сказке. Вокруг раскинулись бескрайние возделанные поля. В ворота городов свободно входили люди и также свободно выходили. Не было ни стражей, ни солдат, ни оружия. Здесь царили мудрость, благоденствие, мир. И пока я с восхищением глядел на это чудо, послышалась музыка, и из святилища вышел удивительной красоты мужчина в сияющих одеждах. И, окруженный неизвестно откуда звучащей музыкой, двинулся на рыночную площадь, которая была расположена на самом берегу, и там сел на трон из слоновой кости лицом к воде. Лишь только край солнца коснулся горизонта, он призвал огромную толпу к молитве. Все благоговейно склонились и стройно понеслись слова молитвы, точно их произносил один человек. И я понял, что в этой картине мне явлены времена, когда на земле царили боги, а было это задолго до правления фараона Менеса. До правления фараона Менеса. Царь Мина, греческое Менес, согласно Менефону, был первым царем первой династии Египта. Примечание редакции. Но вот картина стала меняться. Тот же самый прекрасный город, но люди уже другие, их лица искажены алчностью и злобой, сердца переполняет ненависть к добру и благочестию. Их неудержимо влечет к себе порок. Настал вечер. Прекрасный светозарный бог взошел на трон и призвал к молитве. Но ни единый человек в толпе не склонился, никто не сотворил ее. «Ты надоел нам!» — закричали голоса в толпе. «Посадим на трон зло! Убьем его! Убьем! Освободим томящееся в оковах зло! Пусть оно правит нами! Да здравствует зло!» Прекрасный бог встал и долго смотрел кротким взглядом на беснующуюся толпу. «Вы сами не ведаете, чего пожелали», — наконец произнес он. «Но пусть ваше желание исполнится, раз уж оно так сильно. Ибо даже если я умру, вы все равно после долгих мук снова найдете с моей помощью путь в царство добра». И едва он произнес эти слова, как на него набросилось отвратительное чудовище и, изрыгая проклятие, убило бога и зверски растерзало, разорвало на части прекрасное светозарное тело. А потом, под ликующие вопли толпы, села на трон и стала править. Но с неба на радужных крыльях спустилась тень, лицо которое было скрыто покрывалом, и, рыдая, стала собирать растерзанные останки светозарного бога. Но с неба на радужных крыльях далее следует краткое изложение мифа об Исиде и Осирисе. Примечание редакции. Потом пала на них, но немного погодя подняла голову и воздела к небу руки, обливаясь слезами. Слезы ее лились и лились, и вдруг возле нее возник воин в полном боевом снаряжении, и лицо его было подобно лику всеиспепеляющего Ра в полдень. Божественный мститель с кличем устремился к чудовищу, которое заняло трон, и они сплелись, пытаясь одолеть друг друга,

Безмолвие было легче вынести, чем такое эхо. Что мне предстоит увидеть? Неужели я сейчас умру? Умру в расцвете молодости и сил. Недаром меня столько раз предупреждали, что испытание будет ужасным. Страх сковал меня. В сознании билась одна только мысль — бежать, бежать, бежать. Но куда? Двери храма заперты, я в ловушке. Я наедине с богами, наедине с небесными силами, которые я вызвал. Нет-нет, мое сердце чисто, в нем нет ни крупицы зла. Пусть я умру, но я выдержу. Выдержу предстоящий мне ужас. Исида, благостная праматерь, небесная супруга, — начал я молиться, — снизойди ко мне, поддержи меня, вдохни в меня силы, побудь со мной. И вдруг я почувствовал, что что-то произошло. Воздух вокруг меня с шумом всколыхнулся, словно рассекаемый взмахами орлиных крыльев. Ожил. В меня впились горящие глаза. Душа содрогалась от страшных шорохов. Тьму пронзили лучи света. Лучи мерцали и переливались. Они наплывали друг на друга, сплетались в мистические знаки, смысла которых я не понимал. Лучи кружились и плясали все быстрее и быстрее. Мистические знаки сближались, соединялись, наливались огнем, гасли, снова вспыхивали, и, наконец, все слилось в бешеном вихре. Глаза уже не могли различить форм и оттенков. Я плыл по светозарному океану. Волны взлетали, низвергались, меня то возносило ввысь, потом швыряло в бездну. Свет, сияющий беспредельный свет, и я в экстазе ликования парю в нем. Но мало-помалу кипящие волны воздушного океана начали меркнуть. По поверхности побежали огромные тени, снизу поднималась чернота. Тени и мрак слились, и только я горел огненной вспышкой, точно звезда на челе безбрежной ночи. Где-то вдалеке раздались грозовые раскаты музыки. Они приближались, пронизывая мрак, и он сначала отзывался на них легким трепетом. Но музыка неотвратимо надвигалась, накатывалась, как прибой, грозная, могучая, оглушающая. И вдруг хлынула, налетела на меня, словно обрушив плеск крыльев огромной стаи птиц. Все ревело и дрожало вокруг меня, и душа готова была разорваться от ужаса и восторга. Но вот все проплыло мимо, раскаты слышались все тише и, наконец, замерли где-то в далеких пространствах. Еще несколько раз я окунался в стихию музыки, и всякий раз она была разной. То словно бы брецали тысячи систр, то раздавался рев бесчисленных медных труб, то овивало пение нежных неземных голосов, то мир медленно наливался громом мириадов барабанов. Но вот все звуки отзвучали, замерло эхо, и снова на меня навалилось и стало душить безмолвие. Гром мириад барабанов. При богослужении барабан, по всей видимости, в Египте исторических времен не употреблялся. Примечание редакции. Я чувствовал, что силы мои слабеют, жизнь иссякает во мне. Приближалась смерть, и смерть эта была безмолвие. Она вошла в мое сердце и наполнила его цепенящим холодом. Но мысль моя была еще жива, я все ясно осознавал. Я знал, что медленно приближаюсь к черте, отделяющей царство живых от царства мертвых. Медленно? Нет, меня стремительно несет к ней. И, о боги, как же мне страшно! Молиться. Нужно молиться. Но поздно. Уже нет времени для молитвы. Миг отчаянной борьбы. Потом в мое сознание влилось успокоение. Ужас исчез. Сон, тяжкий, как каменная глыба, расплющил меня. Я умираю, — мелькнуло в последнем проблеске сознания. Вот она, смерть. И меня поглотило ничто. Я умер. Но что это? Жизнь возвращается ко мне, хотя между той прежней жизнью и этой новой пропасть, она совсем другая. Я снова стою в темноте храма, но тьма больше не слепит меня. Она прозрачная, как свет дня, хотя и черная. Да, я стоял, я был жив, и все же это был не совсем я, это была моя душа, ибо рядом на полу лежала моя мертвая земная оболочка. Лежала тихо, недвижимо, и на лице, в которое я вглядывался, застыло страшное последнее спокойствие. Не знаю, сколько я так стоял и в изумлении разглядывал сам себя, но вдруг меня подхватили огненные крылья и понесли прочь так быстро, что за нами не угнаться самой молнии. Я падал вниз в бездонные пространства пустых миров, где лишь переливались венцы созвездий. Мы пронзали бесконечность, и, казалось, полет наш будет длиться вечно. Но вот он, наконец, замедлился, и я увидел, что парю в куполе мягкого тихого света, разлитого над храмами, дворцами и домами волшебной красоты. Такие никогда не снились людям на земле, даже в самых чудесных снах. Они были сотворены из пламени и мрака. Их шпили возносились головокружительно высоко, вокруг цвели пышные сады. Я парил в невесомости, а картина беспрерывно изменялась перед моими глазами. Пламя обращалось в тьму, тьма вспыхивала пламенем, сверкали и переливались точно драгоценные камни, радуги, затмевая свет, который заливает царство мертвых. Я видел деревья, и шелест их листьев был отраден, как музыка. Меня овевал ветерок, и его дуновение, казалось, приносит нежную песнь. Ко мне устремились существа, прекрасные, таинственные, с зыбкими, текучими очертаниями, и опустили меня вниз, и я словно бы встал на землю, только не на ту прежнюю, а на какую-то другую. «Кто явился к нам?» — вопросил глаз божества, приводящий в священный трепет. «Гармахис», — отвечали существа с зыбкими текучими очертаниями. Тот самый Гармахис, которого вызвали с земли, чтобы он взглянул в лицо той, что вечно была, есть и будет. Явился сын земли, Гармахис. «Откройте же ворота и распахните двери», — повелел глаз божества. «А потом замкните ему уста немотой, дабы его голос не нарушил небесную гармонию. Отнимите у него зрение, дабы он не увидел того, что не предназначено для очей смертных. И отведите туда, где пребывает Единый. Ступай, сын земли, но прежде чем идти, взгляни наверх, и ты поймешь, как далеко сейчас от тебя твоя земля». Я поднял голову. За ореолом немеркнущего света, который сиял над городом, простиралась черная ночь, и высоко в этом черном небе мигала маленькая звезда. «Се мир, который ты оставил», — произнес глаз, — «взирай и трепещи. Чьи-то руки коснулись моих уст, и их сковала немота. Коснулись глаз, и я ослеп. Ворота отворились, двери распахнулись во всю ширь, и меня внесли в город, который находится в царстве мертвых. Мы двигались очень быстро, куда не знаю. Но скоро я почувствовал, что стою на ногах. И снова глаз божества повелел: «Снимите с его глаз черное покрывало, разомкните ему уста, и пусть к сыну земли Гармахису вернутся зрение и слух, и ясность мысли. Пусть он благоговейно падет ниц в святилище той, что вечно была, есть и будет». К моим устам и векам снова прикоснулись, и я вновь обрел зрение и речь. О чудо! Я стоял в зале из чернейшего мрамора, таком высоком, что даже в розоватом свете, что освещал его, мои глаза едва различали могучие своды потолка. Звучала тихая торжественная музыка. Вдоль стен стояли длинные, вытянутые во всю их высоту, крылатые духи, сотканные из бушующего пламени. И пламя это так слепило глаза, что смотреть на них было невозможно. В центре зала был алтарь, маленький, квадратный, пустой, и я стоял перед ним. Снова раздался глаз: «О ты, которая всегда была, есть и будешь! Ты многоименная, истинного имени, которое назвать нельзя! Ты измерительница времени, посланница богов, охранительница миров и всех существ, что их населяют, Матерь Вселенной, до которой было лишь ничто. Ты творящая, но не сотворенная, светозарная жизнь, не заключенная в форму, живая форма, не облеченная в материю, исполнительница воли непостижимого, дитя порядка, рожденного из хаоса, держащая в своих руках весы и меч судьбы. Сосуд жизни, через который протекает вся жизнь, дабы вновь в него вернуться. Ведущая запись всему, что совершается в истории. Исполнительница предначертанного провидением. Внемли мне! О ты, которая всегда была, есть и будешь. Такое представление об Исиде характерно для эллинистической эпохи с ее широким религиозным синкретизмом, но не для древней египетской религии. Примечание редакции. Египтянин Гармахис, вызванный твоей волей с земли, ожидает перед твоим алтарем. Глаза его обрели зрение, уши — слух, сердце открыто. Внемли мне и слети к нам. Явись, о многоликое, яви свое сияние. Дай нам услышать тебя. Пусть дух твой осенит нас. Услышь меня и предстань пред нами. Призывания смолкли, настала тишина. Потом в тишине словно бы зарокотало море. Но вот рокот стих, и я, повинуясь неведомой мне силе, опустил руки, которыми закрывал лицо, и посмотрел вверх. Над алтарем клубилось маленькое темное облачко, и из него то вдруг появлялся огненный змей, то исчезал внутри. И тогда все божества и духи, облаченные в свет, пали на мраморный пол и стали громко молиться. Но я не понимал ни единого слова из того, что они произносили. Темное облачко, о чудо, опустилось на алтарь, огненный змей потянулся ко мне, лизнул мой лоб своим раздвоенным язычком и скрылся. Из облачка послышался небесно-нежный голос, тихий и царственный: «Удалитесь, мои служители,

Но если ты потерпишь поражение, тогда вечно живущий дух Исида превратится для египтян всего лишь в воспоминание. Голос умолк, и я, наконец-то собрав все свои силы, спросил: «Скажи мне, о дарующая благодать, значит, я обречен на поражение?» «Не спрашивай меня», — ответил голос, — «не спрашивай о том, что мне не должно говорить тебе. Быть может, мне дано предугадать, что уготовано тебе. Быть может, я не хочу предсказывать твою судьбу. Владыка Вечности взирает, как все в мире развивается своим чередом. Так разве станет он торопить цветок расцвести, когда семя растений едва успело лечь в лоно земли? Придет срок, и бутоны раскроются сами. Знай, Гармахис, не я творю будущее, его творишь ты. Оно рождается великим законом мироздания и волей непостижимого. А ты, тебе дана свобода выбирать. И победишь ты или потерпишь поражение, зависит от того, насколько ты силен и чист сердцем. Вся тяжесть ляжет на тебя, Гармахис, и бремя славы, и бремя позора. Что мне за дело до того, что будет? Ведь я лишь исполняю предначертанное. А теперь слушай меня, мой сын, я всегда буду охранять тебя, ибо, подарив кому-то свою любовь, я дарю ее навек и не отнимаю дара, хотя бы ты и совершил что-то дурное, и тебе порой будет казаться, что ты утратил ее. Так помни же, коль победишь, тебя ждет великая награда. Проиграешь — поистине страшная кара падет на тебя и там, на земле, и здесь, в стране, которую вы называете Аменти. Но я хочу тебя утешить. Муки и позор не будут длиться вечно. Как бы низко ни пал праведный, если в его сердце живет раскаяние, он может найти путь, путь тернистый, горький, и снова подняться к прежним высотам. Да не допустят высшие силы, чтобы тебе пришлось искать этот путь, о Гармахис. И вот что я еще тебе скажу, мой милый сын. Ты так преданно любишь меня, и, пытаясь выбраться из лабиринта лжи на земле, в котором гибнет столько людей, ибо они принимают оболочку за дух, а алтарь за Бога, ты нашел ниточку многоликой истины. И я тоже люблю тебя и надеюсь, что настанет день, когда ты, благословенный Осирисом, вступишь в мое сияние и будешь служить мне. И потому, Гармахис, тебе будет дано услышать слово, которым те, кто говорил со мной, могут вызвать меня из горнего мира и увидеть лик Исиды, даже взглянуть в глаза вестницы непостижимого. И это значит, что ты спасен от уничтожения и смерти. Смотри же! Неземной голос умолк. Темное облачко над алтарем заклубилось, стало менять очертания. Вот оно вытянулось, посветлело, засветилось, и передо мной возникло зыблющаяся фигура женщины в покрывале. Из ее сердца снова выполз золотой змей и живым венцом обвил туманное чело. И тогда глаз изрек божественное слово, и все покровы спали и растворились в воздухе. Моим глазам предстало сияние такой непереносимой красоты, что даже вспоминая ее, я едва не лишаюсь чувств. Но мне не позволено открывать людям то, что я видел. Да, много времени прошло с тех пор, но даже сейчас я не могу нарушить запрет, хотя мне и было велено поведать о событиях, которых я был участником и свидетелем. в надежде, что моя летопись, быть может, сохранится для грядущих поколений. Итак, мне было явлено то, что невозможно и вообразить, ибо есть в мире высшая красота и высшее величие, которые недоступны человеческому воображению. Я их увидел и не выдержал этого зрелища. Я пал ниц, чувствуя, что этот образ навеки врезался в мою память, зная, что великое слово будет нестихающим эхом вечно звучать в моей душе. И когда я падал, мне показалось, что огромный зал словно бы раскололся, и обломки свелись огненными языками вокруг меня. Потом налетел могучий ураган, раздался космический гул, мелькнула мысль, это гул миров, несущихся в потоке времени, и все исчезло, меня не стало.